Аника окинула взглядом большую лужайку. «Но если это не имеет никакого значения, то почему бы тебе не сказать, над чем работал Эрнст?» Бергитта Ларсен вздохнула и посмотрела Анике в глаза. «Ты не сдаешься?» «Речь идет о рассеянном склерозе, о воспалительном заболевании центральной нервной системы». «Эта болезнь была у президента Бартлета из западного крыла», — пожала плечами Аника. «Я не знаю, кто это такой», — сказала Бергитта Ларсен. «Лечение совершенно новое. Оно было предложено всего 10 лет назад, и одним из главных разработчиков был Эрнст Эриксон. Его группа подтвердила, что лечение новым интерфероном бета в ряде случаев нейтрализуется собственными антителами больного. Эрнст работал над замедлением этой нейтрализации. Здесь-то Ларс Генри и обвинил его в фальсификации». «Каким образом?» «Эрнст с успехом провел испытание и написал об этом статью, которую приняли в журнале Science. Ты слышала об этом журнале? Одном из самых престижных научных журналов. Я знакома с его главным редактором», — ответила Аника, вспомнив собеседника на Нобелевском банкете. «А, ну отлично. Статью приняли при одном условии. Эрнст повторит испытание и получит те же результаты. Это правда. Но Ларс Генри утверждает, что Эрнст сжульничал и представил журналу поддельные результаты». «Это правда?» Бергитта фыркнула от возмущения. «Эрнст и так уже сделал все дважды, но ему пришлось проводить испытание третий раз. На это ушло еще 4 месяца, однако и на этот раз испытания оказались успешными. Теперь пользу от открытия получат миллионы больных рассеянным склерозом во всем мире. Ты допила кофе?» Аника смяла пустой бумажный стаканчик. «Хорошо», — сказала профессор Ларсен. «Сейчас ты убедишься, что это здание раньше не принадлежало компании Astra». Она открыла входную дверь, воспользовавшись одновременно карточкой и набрав цифровой код. Они вошли в вестибюль с обшарпанными стенами. Под ногами мягко прогибался усланный линолеумом пол. Они спустились по лестнице на один марш, а потом спустились на лифте еще на несколько этажей вниз, после чего попали в коридор подвала. Тусклые потолочные светильники отбрасывали синеватый свет, отчего на лицах заиграли резкие тени. В разных направлениях вели 4 простых серых двери с кодовыми замками. «В наше время животных содержат отдельно друг от друга и вне досягаемости внешних воздействий», — сказала Бергитта Ларсен. «Так здесь нам придется переодеться. Надеюсь, в сумке у тебя нет ничего особо ценного?» «Только деньги, кредитные карты и ключи от машины», — ответила Аника. «А, ну тогда ладно». Они вошли в шлюз с раздевалками по обеим сторонам прохода. Слева была мужская раздевалка, справа — женская. Внутри было тесно и не особенно чисто. «Это тебе прикрыть волосы», — сказала профессор, подав Анике синюю бумажную шапочку. «На этих полках найдешь халат, перчатки и деревянные сандалии. Вымой руки. Особенно тщательно под ногтями и около кутикулы — это самые грязные места». Аника откинула волосы назад и завязала их свободным узлом, а потом надела на голову шапочку. Она натянула на себя исполинский лабораторный халат, а на ноги надела пару светло-бежевых сандалий. Потом она тщательно вымыла руки и надела пару латексных перчаток. Снова дверь с кодовым замком, и вот, наконец, они попали в виварий с лабораторными животными. «Привет, Эва, ты не видела Бернарда Торрелла?» — спросила Бергитта, подойдя к женщине в халате, склонившейся над столом. Женщина не подняла головы, чтобы ответить, сосредоточенно глядя на свою работу. «Он должен был прийти?» — спросила она. Аника вытянула шею и увидела, что женщина держит в руке маленькую мышку. Ловким движением она отсекла мышке голову, бросила трупик в кучу таких же трупиков и принялась внимательно разглядывать голову животного. Бергитта Ларсен посмотрела на часы. «Мы должны были с ним здесь встретиться, но я, кажется, пришла слишком рано. Это Аника Бенгтзон, я покажу ей виварий». Женщина посмотрела на Анику. «Привет», — сказала Эва, и снова принялась внимательно рассматривать мышиную голову. «Что ты делаешь?» — полюбопытствовала Аника. «Мне нужно сделать срез мозга этой мыши и измерить в нем содержание допамина. Другими словами, определить уровень сигнального вещества. По пятнышку на ухе я могу определить, является ли эта мышь генетически модифицированной или нет». Она протянула отрезанную голову к Анике, которая, бросив на нее взгляд, молча кивнула. Женщина отработанным движением извлекла из черепа мыши головной мозг и положила его на стеклянный лоток. Цветом мозг напоминал копченую сосиску, а видом — кусочек клубничного желе. «Ну что ж, придется подождать», — вздохнула Бергитта Ларсен. «Пойду взгляну на моих животных». Она направилась дальше по коридору, и Аника сочла своим долгом последовать за ней. «Ты знакома с Бернардом Торлом?» — спросила Анника. Бергитта Ларсен рассмеялась. «На самом деле нет», — ответила она. «Он защитил здесь докторскую 100 лет назад, потом уехал в Британию и там получил степень по экономике. А теперь он живет в Штатах, где работает в фармацевтической компании Meditec. Ну, ты знаешь, компании удалось собрать группу талантливых ученых. Год назад они опубликовали действительно значительную работу». Свернув за угол, она смущенно пожала плечами. «Ну, впрочем, значимость их открытия до сих пор обсуждается, но мне это интересно, потому что имеет отношение к теме моих исследований, к старению. Они открыли способ торможения дистрофии аксонов. Эта дистрофия происходит у всех, без исключения. На самом деле она начинается в возрасте 9-10 лет». «То есть они нашли способ останавливать процесс старения?» — спросила Анника. «Так, во всяком случае, говорят они сами», — пожала плечами профессор. «Неиссякаемый источник жизни!» — воскликнула Анника. «Ничего себе!» «Ну, — остудила ее восторг Бергитта Ларсен, — в мире над этой проблемой работают еще несколько групп. Они пришли к сходным результатам, поэтому у нас нет никаких оснований утверждать, что команда Meditec первая или лучшая. Ну, во всяком случае, это квалифицированные и серьезные люди. Мы пришли». Она открыла дверь, и взору Анники представились ряды прозрачных плексигласовых контейнеров, в которых находились подопытные животные. «Здесь живут мыши», — сказала Бергитта. «В клетках у них опилки, а вот эти белые комочки — их игрушки. В первом ряду все мышки мои». «Их игрушки?» — переспросила Анника, поняв, что профессор имеет в виду белые ватные шарики. «Для эксперимента мы давали мышам разные предметы, чтобы выяснить, от игры с какими из них животные получают наибольшее удовольствие. Мы испытали пластиковые домики, коробки из-под яиц, салфетки. Выяснилось, что больше всего им нравятся ткани. Они рвут материю на части, строят из нее гнезда. На втором месте оказались коробки из-под яиц. Что интересно, мыши не проявили ни малейшего интереса к красивым пластиковым домикам. Любимое их занятие — утаскивать кусочки ткани в яичные коробки и перекладывать их там с места на место». «Как это удивительно!» Анике показалось, что мыши в плексигласовых контейнерах действительно играют с ватными шариками. «Скажи, а что бы произошло, если бы Ларс Генри оказался прав?» Бергитта Ларсен на мгновение оглянулась, посмотрела на Анику, а потом принялась просматривать содержимое какой-то папки. «Ты имеешь в виду, что бы случилось, если бы Эрнст действительно решился на обман и представил поддельные результаты? То есть, что бы произошло, если бы кто-нибудь сумел это доказать?» «Да, как бы это сказалось на карьере Эрнста?» Бергитта некоторое время молча продолжала листать папку, а затем ответила: «Если бы кто-то доказал, что он лжец, как ты сама думаешь, что бы с ним стало?» «Наверняка он не стал бы председателем Нобелевского комитета», — предположила Анника. Бергитта Ларсен закрыла папку и нетерпеливо выглянула в коридор. «Его карьере пришел бы конец. Возможно, он смог бы устроиться ассистентом в какую-нибудь больничную лабораторию, да и то не в Стокгольме». Она поставила папку на полку. «Мыши — не общественные животные», — сказала она. «Самки еще могут существовать совместно, но самцы убивают друг друга при первой возможности. Крысы, напротив, — стайные животные, а не дальше по коридору. Иногда для опытов мы используем и кроликов, а не в следующем отсеке. Вообще в виварии больше 2000 животных». «Вы не используете кошек, собак или обезьян?» — поинтересовалась Анника. «Их использовали, но это было давно. В конце 80-х было принято новое законодательство, запрещавшее их использование в качестве подопытных животных. Умерла целая индустрия. Но раньше этих животных было много и здесь». Бергитта закрыла дверь, и они пошли дальше, прошли мимо двери с надписью «Забой» и вошли в следующую комнату, похожую на операционную. «Ты не видела Бернарда Торрелла?» — спросила профессор Ларсен у молодого человека, бравшего кровь у сидевших в ящике грызунов. «Что это такое?» — спросила Анника, указывая на стоявшее на одном из столов хитроумное стальное приспособление. «Это стереотоксический инструмент», — ответила Бергитта Ларсен. «Вот это захват, с помощью которого животные фиксируют на месте. Там на стене инструменты для анестезии. Животных сначала обезболивают, а потом оперируют. Видишь, это винты и сверла. В черепе мыши или крысы проделывают отверстия, а потом в мозг с микронной точностью вводят зонд. Это малый аппарат, у нас есть аппараты и больше». Анника смотрела на приспособление, испытывая внутреннюю дрожь. Она представила, как бедную зверюшку зажимают в это орудие, ощетинившееся иглами и колесиками. «А, вот и ты, наконец!» — воскликнула профессор и устремилась дальше по коридору. Видишь, в каких ужасных условиях нам приходится работать. Человек ответил, но Анника не расслышала, что именно. Она не могла оторвать взгляд от операционных инструментов на краю стола. «Что это?» — спросила она у молодого человека, который только что закончил забор крови у мышей. «Это инструменты», — ответил он, — «скальпели, зажимы, иглодержатели, пинцеты, щипцы». «Но животным не больно?» Молодой человек застенчиво улыбнулся. «Они находятся без сознания, когда мы их оперируем. Но если животное надо убить, мы просто увеличиваем дозу». «Вы всегда пользуетесь лекарствами, когда убиваете животных?» — спросила Аника, оглянувшись на дверь с надписью «Забой». «Самый простой способ убить мышь — это резко потянуть ее за голову. Происходит разрыв спинного мозга, и наступает мгновенная смерть. Более крупных животных мы помещаем в ящик и заполняем его смесью кислорода и углекислого газа». «Газовая камера», — подумала Аника, не забыв кивнуть. Бергитта Ларсен вернулась вместе с Барнардом Торреллом. На нем тоже красовалась синяя шапочка. «Это Аника Бенгтзон», — сказала профессор. Аника и Торрелл, не снимая латексных перчаток, обменялись рукопожатиями. «Такие докторанты, как ты, будущее нашей науки!» Торрелл широко улыбнулся. Бергитта Ларсен рассмеялась. «Аника — газетный репортер. Она собирается описать мир научных исследований. Аника, не хочешь написать о Бернарде? Он обещает помочь с финансированием ремонта лабораторного корпуса». «Я пока рассматриваю это как предмет для переговоров», — ответил Бернард Торрелл, улыбнувшись и Бергитте Ларсен. «Нет, ты только представь себе, ярко-желтые стены, мягкая цветовая гамма узора, лучшее освещение, удобные полы». Она обернулась к Анике. «Бернард просто находка для нашего института», — сказала она, беря доктора Торрелла под руку. «Мы так рады, что ты здесь». Она похлопала его по латексной перчатке. «Никлас, проводи, пожалуйста, к выходу госпожу Бенгтзон». Молодой человек, присматривавший за животными, подошел откуда-то сзади, в зеленом халате и синей шапочке. «Кажется, она относится к нему с материнской нежностью», — подумала Аника, когда профессор Ларсен вместе с Барнардом Торреллом исчезла в комнате с крысами. Томас нервно посмотрел на часы. Оставалось всего 10 минут. Он судорожно повел плечами и попытался расслабиться. «Это же просто смешно. Я же не женюсь», — подумал он. «Это всего-навсего обычное совещание. Они проходят каждый понедельник. С чего я так завелся?» Он встал, не в силах усидеть на месте, вышел в коридор и заглянул в кабинет Пера Крамне. «Мы идем?» — спросил он. Крамне в это время лихорадочно пытался засунуть в пластиковую папку толстую стопку листов. «Ты выступаешь пятым», — сказал руководитель отдела. «Первым пойдет криминальный отдел, ну, что-то о судах и о практике найма на работу, если я правильно помню. Потом будут рассмотрены какие-то предложения, касающиеся полиции, так что тебе надо прийти часам к 11, не раньше. Мне надо отдать на рецензию некоторые документы, поэтому я иду сейчас». Томас кивнул, чувствуя, что немного краснеет. Он знал, что потребуется некоторое время для утверждения документов, которые в следующем году будут регулировать работу полицейских властей. Все дело было в нюансах формулировок, порядке перечисления пунктов и в упоминании приоритетов на титульном листе. «Ты остаешься здесь или как?» — спросил Крамне от двери. Томас торопливо вышел из кабинета коллеги и вернулся к себе. Сейчас он не мог думать ни о чем другом. В пятницу он просмотрел весь материал вместе с Крамне, генеральным директором юридического отдела и статс-секретарем. Поправок практически не было. После этого документ перепечатали и размножили, чтобы министр мог ознакомиться с ним в выходные дни. В тот вечер Томас видел, как в кабинет министра несли кипы бумаг. Если даже министр будет трудиться все выходные сутки напролет, у него все равно нет никаких шансов все это прочитать. Раздраженно вздохнув, Томас снова уселся за компьютер. Он дважды щелкнул по значку своего любимого пасьянса, который, если приложить голову, можно было сложить всегда. По статистике он выиграл в 87% случаев и выиграл последние 11 игр подряд. Он нажал клавишу «Новая игра» и получил весьма замысловатый расклад. Три короля внизу и два туза в самом начале столбцов. «Ничего, обойдется», — подумал он. «Всякий пасьянс можно разложить, иначе не было бы и игры». Он переложил на свободные места две девятки и тройку и открыл туз. Потом Томас подумал о том, что произойдет после сегодняшнего совещания, и испытал легкое головокружение. Его предложение войдет в обойму, о нем узнают в правительстве и Риксдаге. Возможно, предложение дойдет и до профильного комитета. Если же все сложится удачно, то это законодательное предложение ляжет на стол Верховного суда и Высшего административного суда в законодательном совете, где его проверят на соответствие Конституции. Его предложение, его труд. Где-то на дне кейса зазвонил сотовый телефон. Томас выпустил из руки мышку и полез в кейс. Вытащив телефон, он посмотрел на дисплей. Сейчас ему некогда тратить время на всякие пустяки. Номер на дисплее был ему незнаком. «Это Томас Самуэльсон, отец Калли?» «Черт, звонят из детского сада». «Сожалею, но с вашим сыном произошло несчастье», — сказала воспитательница. Голос ее был тихим и печальным. «Калли упал с гимнастической стенки во дворе и поранил голову. У него на лбу глубокая рана, и мы опасаемся, что, кроме того, сотрясение мозга. Рану надо зашить. Как скоро вы сможете приехать?» Томас ощутил в груди тугой узел и посмотрел на часы 10:50. «Я страшно занят», — глухо произнес он, глядя на игральные карты на экране. «Вы не пробовали позвонить Аннике? Она сегодня не работает». «Домашний телефон не отвечает, а сотовый выключен». Голос воспитательницы стал тверже. «Черт, ну надо же, какая незадача! Будь оно все проклято!» Он рванул себя за волосы и встал. «Я не могу приехать сейчас», — сказал он. «Я нахожусь на совещании и не могу, не имею права его покинуть до 11:45. У вашего сына, наверное, сотрясение мозга, потому что его столкнули с 2-метровой высоты». В голосе женщины слышалось раздражение. «Когда вы сможете приехать?» «Сколько времени потребуется, чтобы доехать до вас от Розенбада?» Стараясь придать голосу значительность, ответил Томас. На воспитательницу не произвел ни малейшего впечатления адрес дома правительства. «Мы будем вас ждать», — сказала она. «Но если он вдруг начнет терять сознание, то вызовем скорую». Она отключилась. Некоторое время Томас сжимал в руке телефон, бессмысленно глядя на экран монитора. Потом он сделал ход, который хотел сделать до того, как раздался звонок, положил 6 на 7. Экран вздрогнул, остался один ход. Если он окажется неверным, игра будет проиграна. Что же делать? Надо ли уйти, перепоручив другому человеку доклад на совещании в голубой комнате? Но сможет ли другой сделать доклад как надо? Он положил 9 на 10. «Простите, вы проиграли». Томас выключил компьютер, собрал документы, задвинул стул под стол и поправил воротник сорочки. Обычно он не носил на работу галстук, но сегодня подумывал о том, чтобы его надеть. Но потом решил этого не делать, чтобы не выглядеть желторотым любителем. Он поднялся в лифте на 6-й этаж, открыл дверь своей карточкой и прошел в коридор. Его работа, его предложение, его влияние. После законодательного совета его предложение попадет на заседание кабинета министров, а потом весь пакет законов будет представлен Риксдагу как предложение правительства. Господи, о чем он только думает? Сейчас надо бросить все, ехать домой, быть с Калли. Несколько чиновников ждали своей очереди в фойе перед голубой комнатой. Они слонялись по помещению, держа руки в карманах. Томас сел за стол в конце коридора. «Может быть, они дозвонятся до Аники?» — подумал он. «Но что же делать? Что делать? Оставить выступление Крамны?» Через мгновение двойная дверь голубой комнаты открылась, и оттуда вышло 10. Последним был Крамны, который, увидев Томаса, остановился и жестом подозвал его к себе. «Это рок-н-ролл», — сказал он. Томас прошел мимо чиновников, спиной чувствуя на себе их взгляды. Он вошел в голубую комнату, и Крамны закрыл за ним дверь. Помещение оказалось больше, чем ожидал Томас. Стены действительно были светло-голубые, с белыми панелями, придававшими залу свежий, почти ледяной вид. Большие окна выходили на юг и на запад. Сквозь тонкие занавески виднелись шпиль большой церкви в старом городе и башня ратуши, увенчанная 3 золотыми коронами. «Прослушивание», — объявил Джимми Холениус. «Прошу, вода в холодильнике, если хочешь». Он указал на холодильник, стоявший справа у двери. Томас покачал головой и прошел в дальний конец комнаты, где сел спиной к водам Риддерфьердена. Вокруг сидели 7 или 8 чиновников, принимавших участие в обсуждении предыдущего вопросов и, очевидно, собиравшихся принять участие и в обсуждении его, Томаса, предложения. Томас тихо прочистил горло. «Надо ли сказать о Калле?» — подумал он. «У министра тоже есть дети, он, несомненно, меня поймет». Джимми Холениус что-то негромко говорил, склонившись к министру, который делал какие-то пометки в лежавшем перед ним документе. Томас огляделся изо всех сил, стараясь скрыть свою тревогу. Другие дети столкнули его с высоты. Друзья поранили его так серьезно, что теперь придется накладывать швы. Почти всю комнату занимал большой круглый стол из карельской березы, пол был застлан 8-угольным голубовато-серым ковром. Министр и его помощники сидели рядом друг с другом, спиной к картине с островным пейзажем. полотно было абсолютно серым. Видимо, на острове была неважная погода. «Ну, я им устрою», — думал Томас. «Я не позволю никому безнаказанно калечить моего сына». У одной стены находился большой камин, на экране были укреплены флаги Швеции и Европейского Союза. В центре стол со стульями, стулья были расставлены также вдоль стен, тоже из карельской березы, с сиденьями, обитыми светлой кожей. Томас поднял взгляд к потолку, там, выше, за белыми фарфоровыми люстрами, находился кабинет премьер-министра. «Вы не напомните нам краткое содержание предложения?» — сказал Холениус. Томас выпрямился, он немного заикался, объясняя отдельные пункты предложения, над которым усердно работал последние полгода. «Калли, я скоро приеду, все будет хорошо». Министр читал лежавшее перед ним предложение, перелистывал его и делал пометки. «Это хорошо, что вы позаботились о юридическом обеспечении», — сказал министр. «Всякий, кого прослушивают, должен иметь право на юридическую защиту. Все случаи должны быть утверждены судом, и это решение должно заново подтверждаться каждый месяц. Это правильно». Он полистал документ, молча читая его в течение нескольких секунд. «Правда, в предложении есть один пункт, который я предпочел бы вычеркнуть», — сказал он. «Прослушивание с целью профилактики, страница 43. Здесь вы, пожалуй, зашли слишком далеко». «Биргер Ярлсгаттен», — подумал Томас, — «это не так далеко. Он доберется туда быстрее, чем на Свеаган или Вальхалавеган». «Страница 43, — тихо сказал ему на ухо Крамна. Томас покраснел и принялся быстро перелистывать документ, чтобы найти нужное место. «Мы ограничим превентивные меры прослушиванием телефонных разговоров и перехватом почты», — решил министр. «Тотальное прослушивание мы ограничим уже совершенными преступлениями. В остальном все хорошо». Он отложил папку в сторону и взял следующую. Быстро, как будто это был условный сигнал, Крамны и большая часть чиновников поднялись со своих мест. «Что, все закончилось? Он может ехать?» «Теперь речь пойдет о полиции безопасности», — шепнул Крамны. «Все, у кого нет доступа, должны покинуть совещание». Томас быстро собрал со стола документы и вместе с другими пошел к выходу. «Мне надо уехать», — сказал он Крамны. «У моего сына сотрясение мозга, надо отвезти его в больницу». «О, Боже!» — воскликнул Крамны. «И ты все еще приглашаешь нас на ужин?» «Конечно», — ответил Томас и вымученно улыбнулся. На лбу его выступил пот. «Ты только скажи мне, что Холениус тоже придет?» «Да, он написал мне на почту, что непременно будет». «Ладно», — кивнул Перкрамна и, подойдя вплотную к Томасу, заговорил, понизив голос. «Обычно мы не приглашаем политиков, так как ты же понимаешь». Томас почувствовал, как у него вспыхнули щеки, когда руководитель отдела договорил до конца. «Значит, 8. Винтервиксвеган, Юрсхольм». Механизм замка зажужжал, и Томас открыл дверь. «Винтервиксвеган», — сказал он, и опрометью помчался через фойе. Аника вошла в помещение редакции, и оно снова поразило ее своей сюрреалистичностью. Все было знакомым, но в то же время чужим и странным. Создавалось впечатление, как будто кто-то вытряхнул содержимое из ее сумки, а потом побросал все обратно, но в другом порядке. Она никак не могла оторвать взгляд от стеклянного кубика с ярко-синими занавесками. Там, где раньше был ее кабинет, теперь располагалась радиостудия. «Интересно, в какую лету канули мои папки, бумаги и ручки?» — подумала она. Берет, водрузив на нос очки, сидела за компьютером и что-то писала. «Что-нибудь волнующее?» — спросила Аника, усаживаясь на стул Патрика. «Хочу прочесать все законодательные предложения, ограничивающие неприкосновенность личности», — ответила Берет, не отрывая глаз от монитора. «Волнующее — это, пожалуй, не самое подходящее определение». Она посмотрела на Анику поверх очков и улыбнулась. «Я очень рада, что ты снова здесь». «Ты не знаешь, куда делись все мои папки, когда разоряли мой кабинет?» — спросила Аника и оглянулась на свой бывший кабинет. «Кое-что мне удалось спасти, я сложила папки в шкаф». Берет указала рукой на серый шкаф, стоявший возле аппарата с питьевой водой. Аника подошла к шкафу и выдвинула верхний ящик. Внутри лежали уложенные в пачки и связанные ее бумаги. Кажется, впервые за всю свою историю они находились в относительном порядке. Решения окружных судов, решения апелляционных судов, предложения правительства, доклады, судебные повестки, вырезки из старых газет и страницы собственных записей. Берет рассортировала все по темам и датам. «Поразительно!» — воскликнула Аника и вернулась к коллеге. «Спасибо тебе». «Знаешь, все твои бумажки было очень интересно сортировать», — сказала Берет, сняв очки. «Это было похоже на прогулку по глубинам памяти. Там были все вещи, о которых я так и не смогла написать. Но мне было приятно о них вспомнить. Анника просмотрела несколько папок, пока Берет продолжала писать. Она нашла решение по делу об убийстве Йосефины Лильеберг, вердикт о виновности ее любовника Йоахима, получившего 5,5 лет, но не за убийство, а за обман кредиторов, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, представление фальшивой декларации о доходах. «Интересно, что он делает сейчас», — подумала Анника. Здесь же была телеграмма Associated Press от 7 апреля 7-летней давности. Это было сообщение о Ратко, человеке, который убил Аиду, а после войны в Боснии занялся контрабандой сигарет в Скандинавии. Заголовок гласил: «Человек, разыскиваемый за военные преступления, создал частную армию». Телеграмма была отправлена из южноафриканского отделения АП. Сербский военный преступник Ратко, подозреваемый в организации массовых убийств в Вуковаре и Белине, создал частную армию в Южной Африке. «По крайней мере, я знаю, что с ним стало», — подумала Анника. 3 года назад Ратко был убит в вестибюле одного московского отеля. Видимо, много задолжал русской мафии. Она положила телеграмму на место и достала из ящика вырезку из Квельспрессен интервью с Андерсом Шуманом, взятым после того, как Шуман был назначен главным редактором вместо старого пройдохи Торстенсона. Статью написал Шоландер. В отдельном блоке была приведена информация об инсайдерских махинациях прежнего редактора, которыми заинтересовался отдел экономических преступлений стокгольмской полиции. Под вырезкой находилось сообщение, датированное 29 июня предыдущего года. Тогда Анника нашла неопровержимые факты о том, что Торстенсон, используя инсайдерскую информацию, продал свою долю акций компании Global Future. «Это я поставила Шумана на капитанский мостик», — подумала Анника. «Наверное, стоит при случае ему об этом напомнить». Год спустя Торстенсона признали виновным в инсайдерских махинациях и приговорили к 100 дням общественных работ. Анника перечитала вердикт. Огласка махинаций в прессе и увольнение с должности были признаны смягчающими вину обстоятельствами. «Смотри-ка», — сказала она, — «то, что мы пишем о мошенниках, считается таким ужасным, что позволяет им избежать тюрьмы». «Государство хочет сохранить монополию на наказание», — заметила Берет. «Теперь же оно хочет получить право вламываться в наши дома и прослушивать наши разговоры только потому, что ему это нравится». Анника сложила папки в шкаф и вернулась на место Патрика. «Если я правильно поняла, то у всех наших соседей государство уже имеет такое право», — сказала Анника. «Норвегия, Дания, Финляндия». «Да», — согласилась Берет, — «но у них нет нашего тяжкого наследия. Они не знали единоличного правления социал-демократов на протяжении почти целого столетия, когда людей прослушивали, регистрировали и преследовали только за парковку в неположенном месте, например, возле здания, где проходило подозрительное собрание». «Это, несомненно, отягчающее обстоятельство», — язвительно поддакнула Анника. «Теперь социал-демократы трубят о том, что они милые, белые и пушистые, и что новое законодательство вводится из самых лучших побуждений, то есть они говорят, что не будут и дальше нарушать закон, потому что прослушивание и подслушивание станут теперь вполне законными. Они что, думают, что мы вчера родились на свет?» «Анника!» — позвал ее Спикин от стола заведующего редакции. «Какого дьявола ты там делаешь? Ты теперь работаешь не в криминальном отделе. Иди сюда!» Анника поморщилась и встала. «Пообедаем?» «Непременно», — ответила Берет. Анника подошла к Спикину и демонстративно взгромоздила сумку на его стол поверх бумаг. Он выдернул какой-то листок и, не подняв головы, протянул его Аннике. «Ограбление магазина Фитти», — сказал он. «Взглянешь?» Анника взяла сумку со стола и повесила ее на плечо. «Очень рада тебя видеть», — сказала она. «К работе я приступаю только завтра, а сегодня пришла за новыми батарейками для компьютера. Кажется, они должны быть у тебя».